Лиза Хендерсон. Журнал «Театр. Зима» 1988 года. Поэзия в театре. В цикле «Часть речи» из сборника, который называется так же, Иосиф Бродский пишет о своей родине, о природе, поэзии, ею пробужденной. И родился и вырос в Балтийских болотах подле серых цинковых волн, всегда набегавших подви, и отсюда все рифмы, отсюда тот блеклый голос, вьющийся между ними, как мокрый волос, если вьется вообще. Облокотясь на локоть, раковина ушная в них различит не рокот, но хлопки, полотна, ставень, ладонь, чайник, кипящий на керосинке, максимум крики чаек. В этих плоских краях то и хранит от фальши сердце, что скрыться негде и видно дальше. Это только для звука пространство всегда помеха, глаз не посетует на недостаток эха. В этом интервью, которое он дал в Нью-Хейвене 17 октября 1987 года, Бродский высказывает свои взгляды на процесс перевода и театр. Ваше изгнание можно рассматривать как некий перевод самого себя, да? Вы не находите, что изгнание ведет к необходимости пересмотреть прожитое и написанное в новой перспективе? Не вызвало ли изгнание ощутимое раздвоение в вашем творчестве? Нет. Если что и влечет за собой изгнание, то непрерывность. Любая земля, любая страна есть не что иное, как продолжение пространства, связано с временным континуумом. Если что-то меняется в творчестве, это не столько связано с местом пребывания, сколько с тем, что становишься старее. Создаешь определенную жизненную философию, если жизнь создает философию для тебя. В определенном возрасте представляешь собою некую, пусть незавершенную, личностную сущность. И вот эта личностная сущность перемещается с места на место, приобретая там и тут некоторые представления о вечности. Вот и все. Ничего более. В изгнании приобретаешь другие привычки. Можно научиться улыбаться людям на улице, потому что здесь так принято. Но это не очень-то влияет на самую улицу. В целом искусство не зависит от жизни человека. Так много людей живет захватывающей жизнью, и какое при том разнообразие. Однако ж, у нас нет очень хорошего искусства. Если бы искусство действительно зависело от этого, мы, возможно, имели бы литературу гораздо лучше той, что имеем. Вы по-прежнему пишете главным образом на русском языке? Да. На английском я пишу в основном эссе. Время от времени и стихи тоже, но в процентном отношении их количество незначительно. Вы и думаете все так же по-русски? Я не думаю по-русски или по-английски. Приходят мысли, я их формулирую на русском или на английском языке. На языках не думают, у меня нет стремления стать англоязычным поэтом. Иногда я для развлечения сочиняю стихотворение на английском. Как вы понимаете процесс перевода? Как работаете с переводчиками? Это происходит всякий раз по-разному, в зависимости от возраста переводчика. Вы можете править переводчика только до определенного предела, пока дело не доходит до вражды. С молодыми людьми это легче, с людьми постарше гораздо сложнее. Когда по почте впервые прибывает перевод, ты преисполнен ожиданий. И это приятное ощущение греет душу, потому что некто сделал нечто, приложил усилия. Но, с другой стороны, результат труда, который ты получаешь, часто столь неудовлетворителен, что вызывает раздражение. В сущности, испытываемые автором при этом чувства представляют собой странную смесь восторга и отвращения, ей нет названия. Как бы то ни было, приятно вернуться в эмоциональное состояние, где сосуществует радость и гнев. По этой причине я все чаще склоняюсь к тому, что переводы надо делать самому, а не вступать во взаимоотношения с кем-либо, поскольку уж, если мне приходится кого-то ненавидеть, пусть этим лицом буду я сам. По сути, всякое стихотворение чисто технически имеет 2-3 измерения, которые очень важно сохранить при переводе. Прежде всего, содержание. Там такие формальные аспекты, как ритм и метр. Невозможно в конечном счете отделить содержание от форм. В процессе перевода их можно обособить. В определенном смысле перевод стихотворения для меня — нечто вроде разгадывания кроссвордов. Размером разобраться легче, поскольку пятистопный ямб остается пятистопным ямбом на любом языке, будь то английский, русский или немецкий. Рифмы более занимательны в плане перевода, поскольку тут очень велик выбор возможностей. Содержание для меня не столь интересно, ведь я не могу расширить или расцветить его, это будет против правил. Самое основное при переводе — это сохранить структуру оригинала. Если он обладает определенным размером и зарифмован, переводчик должен попытаться передать их, пусть даже это будет и выглядеть шероховато. В лучшем случае при переводе передается 85% оригинала. Порой можно достичь большей точности, но в действительности никогда не удается целиком воспроизвести произведение на другом языке. Ты смиряешься с невозможным и даже наслаждаешься этим, если можешь. Ведь такое занятие интересно само по себе, поскольку изначально перед тобой заведомо невыполнимая задача. А что может быть увлекательнее, чем невозможно? Почему у вас в сборнике часть речи так много переводчиков? Чтобы избежать тесного общения с одним и не дойти до вражды? Просто так получилось. Главным соображением было поскорее подготовить книгу. Был риск утраты стилевого единства, и я до некоторой степени унифицировал переводы. Я не предаюсь иллюзиям. Я знаю, что потери здесь неизбежны, и пытаюсь свести их к минимуму. Я только убирал то, что не было у меня в оригинале. Прежде всего, я хотел бы, чтобы сохранилось содержание, чтобы был хороший английский язык. Это меня заботило в первую очередь. Мне всего лишь надо было, чтобы в каждом конкретном случае это было хорошее английское стихотворение. Потом я решил сам переводить некоторые свои стихи, просто попробовать. Я знал таящуюся здесь опасность, потому что мой английский стиль далеко не так хорош, как у Дерека Уолкота или Ричарда Уилбера. Я не претендую, что я превосходный англоязычный поэт. Мне надо было создать приличный эквивалент стихотворения, близкий к тому, как оно выглядит на русском. Я предпочитаю, чтобы оно звучало несколько шероховато, но точно, чем гладко, но не похоже на оригинал. Почему вы после 30 лет сочинения стихов и эссе написали пьесу? Я написал эту пьесу впервые давно, а потом обнаружил ее в квартире друга в Лондоне. Я ухватился за нее. Стояло лето, а когда ты пишешь стихи, все как бы неустойчивое. А мне хотелось спокойного лета, вот я и приступил к ее написанию. Почему стихописание, в отличие от сочинения пьесы, занятия более неуверенны? Потому что каждая строка в стихотворении дается с огромным трудом, а реплики в диалоге легко. Ежедневно можно сочинять две страницы драматического текста и с сознанием выполненного долга идти обедать, а когда занят стихами, то за ланчем ты съедаешь больше, чем создаешь. Вы неоднократно говорили о необходимости поэзии. Вы также думаете о театре, или он для вас не так важен? Я вообще не хожу в театр. Я читаю пьесы, это доставляет мне удовольствие. Смотреть постановки невыносимо, уж очень не все понарошку. Не могу делать над собой усилий, чтобы заставить себя поверить в то, что происходит на сцене. Невыносимо для публики, для актеров или для всех вместе? Для всех. С появлением кинематографа стало ясно, что вся эта маскировка под то, как в жизни сведена к минимуму, вытеснена техническими средствами. Направленности одинаково, если не считать того, что кинематограф стремится избавиться от промежуточного звена и предоставит наблюдать происходящее, так сказать, живьем. И так было всегда. У меня есть некоторые идеи на этот счет. Сущности и функции театра двояко. Или это развлечение, что и происходит сегодня в театре, или очищение. Катарсис, как, например, это было в Древней Греции. Такова была роль театра. Массовый катарсис. Тому же предназначению отвечали и другие зрелища, например, Олимпийские игры. Интересно сравнить древнюю и современную драму, чтобы убедиться, как мало людей погибало в античной драме. К примеру, во всем цикле об аресте погибло человека 4-5, Если взять обычную пьесу Шекспира, то в ней гибнут каждые 5 минут. Это просто отчетливо проясняет изменение функции театра. Так вы считаете, Шекспира лучше читать, видеть мысленным взором, чем воплощать на сцене? Я просто думаю, что в Шекспире главное — язык. Играющие сегодня Шекспира актеры не должны быть озабочены игрой, фехтованием или тем, как убедительный умирать. Им надо как можно четче произносить слова роли. Когда читаешь Шекспира, создается странное впечатление, что публика в театре «Глобус» была более искушенной, чем сегодняшние зрители. И это потрясающе, потому что язык столь изумителен и изыскан, столь впечатляющим. Мы используем приблизительно только 50% этих слов. Не кажется ли вам, что это похоже на перевод? Наверное, действительно невозможно сегодня отдать Шекспиру должное, и все же это следует продолжать ставить его хотя бы и в странной извращенной форме, стремясь достичь невозможного. Сегодня любая пьеса Шекспира, по сути, просветительская. Предположим, ставится мера за меру. Именно здесь, в этом университете, где люди высокообразованные, они не поймут и половины намеков и ссылок. А часто ли ставит Шекспир? Возьмем Бродвей. Хоть одна пьеса Шекспира была поставлена за последнее время? Нет. Что вы думаете о Бродвее? Красивая улица, но не чересчур большое движение. Почему вы выступаете с чтением стихов? Для вас важен контакт с аудиторией? Я это делаю исключительно по инерции. Вначале я выступал, чтобы содействовать продаже своих книг и посмотреть страну. А теперь, знаете, это вошло в привычку. Некоторые любят быть на сцене, момент славы и прочее. Но спустя какое-то время, особенно когда читаешь переводы, начинаешь бессмысленно повторять одно и то же из вечера в вечер, потому что я не могу читать вещи на русском. Переводы обычно запаздывают. К счастью, теперь у меня опубликовано несколько книг, так что можно выбирать. Но я делаю это только, когда меня о том просят. И знаю, что читаю довольно хорошо, особенно на русском языке. Чтение должно доставлять вам удовольствие, если вам нравится писать, ведь вы произносите созданные вами слова. Это не мои слова. Это просто слова языка, размещенные в наиболее эффективной последовательности. Но действительно получаешь удовольствие от произнесения их вслух, потому что поэзия имеет звуковой и устный аспект. Но у вас нет подобного желания услышать свою пьесу. Я бы хотел, чтобы она была поставлена в театре или на телевидении, не говоря уж о радио, потому что это необычное для меня произведение. Единственная логика, по которой оно развивается, — это логика невыносимости, и она мне нравится. Становится все хуже и хуже, а одновременно это и забавно, и ужасно. Вы хотели бы и дальше писать пьесы? Отчасти да. Мне интересно, как строится диалог. В стихотворении диалогическая, диалектическая логика. Одна строка отзывается в другой. То же происходит и в музыке. Звук и его эхо. Вот это мне и нравится. Нравится видеть, как далеко может разнестись эхо. Оно может привести вас к звуку, подлинному звуку, тем диалог интересен. Почему вы не написали пьесу в стихах? Вы считаете, что стихам нет больше места на сцене? Напротив, Дерек Уолкотт со всей очевидностью подтверждает обратное. Не знаю, почему я не сделал этого. Отчасти потому, что нет возможности увидеть пьесу поставленной, если бы она была написана на русском. Кто поставит написанную на русском языке пьесу? Какая-нибудь эмигрантская группа? Достаточно проблем с написанием стихов. Но это идея, может быть, я и попробую, хотя я не знаю, возьмусь ли. Нехватка времени и прочее. Но сейчас, когда вы спросили меня, а я задумался о написании пьесы в стихах. Стихотворение в некотором смысле и есть вербальная пьеса. Оно часть монолога. Определенный герой говорит, вот в чем идея стихотворения. Как-то вы сказали, что вам не нравится Чехов. Почему? Тут игра слов, он не метафизик, он всего лишь физик, то есть врачеватель во всех смыслах. Как бы это сказать? Читать Чехова или смотреть какую-нибудь его вещь, упаси Боже, я никогда не хожу в театр. Зачем совершать над собой насилие? По мне, Чехову недостает душевной агрессии. И как прозаик он мне не нравится. Проблема там, откуда я родом. В России. Чехов так нравится повсюду в англоязычном мире своей сентиментальностью, которой пронизаны представленные им конфликты провинциальной жизни, сохранившейся здесь нетронутой. А в России все коренным образом переменилось с установлением нового общественного строя. Многими способами изничтожали само понятие скорби или переводили его в совсем иную плоскость, более жесткую. Но разве представления Чехова неприменимы к сегодняшней России? Конечно же, нет. Если вы обречены, то причиной тому не только собственная ваша нерешительность, но и общественные условия, существование тайной полиции, двойственность жизни людей, которую Чехову просто не могла прийти в голову. Знаете, XIX век в России окончился в 1917 году, а на Западе он все еще продолжается. Перевод Людмилы Бурмистровой.